«Они и в самом деле сестры?» — спросила Маград. Ее чай остыл. «Не знаю», — ответила Элла. «Но уж очень они похожи. И большую часть времени неразлучны. Однако я чувствую, как они непрестанно следят. Они очень здорово умеют следить». «И они заставляют тебя делать всю работу?» «Да нет. В общем-то, мне приходится лишь готовить для себя и для остальной прислуги», — пожала плечами Элла. «А прибраться и выстирать белье мне совсем не трудно». «Значит, себе они готовят сами?» «Вряд ли. Правда, после того, как я ложусь спать, они ходят по дому. Крестная Лилит говорит, что я должна быть добра к ним и жалеть их, потому что они не могут говорить. А еще я должна следить за тем, чтобы у нас в погребе всегда было много сыра». «Они не едят ничего, кроме сыра?» — удивилась Маград. «Не знаю», — растерянно произнесла Элла. «В таком старом доме, наверное, много мышей и крыс. Видно, они-то этот сыр съедают». «Знаешь, как ни странно», — ответила Элла, — «я ни разу не видела тут ни единой мышки». Маград вздрогнула. Она вдруг почувствовала, что за ней следят. «А почему ты просто не уйдешь? Лично я бы так и поступила». «Куда? К тому же они всегда меня находят. Или посылают за мной кучера и конюхов». «О, боги!» «Скорее всего, они думают, что рано или поздно я с радостью выйду замуж за кого угодно, лишь бы избавиться от бесконечной стирки», — промолвила Элла. «Вряд ли одежду принца когда-нибудь стирают», — жестко добавила она. «После такого одежда не отстирывается, лучше ее сразу сжечь». «А на самом деле ты хочешь сделать собственную карьеру», — ободрительно заметила Маград, чтобы поддержать бедняжку. «Ты хочешь быть самостоятельной? Хочешь эмансипироваться?» «Ну, не знаю», — ответила Элла, причем очень осторожно, поскольку фей крестных ни в коем случае нельзя обижать, ведь это страшный грех. «Хочешь, хочешь», — убежденно произнесла Маград. «Правда?» «Да». «Ох». «Нельзя выдавать девушку замуж против ее желания». Элла откинулась на спинку стула. «А ты давно фея?» — спросила она. Ну, в принципе...» «Вчера привезли платье», — перебила ее Элла. «Оно сейчас в большой гостиной на специальной подставке, а то вдруг помнется». «Нет, оно должно быть идеальным. Карету специально покрыли лаком и наняли дополнительных лакеев». «Да, но, может...» «По-моему, мне все-таки придется выйти замуж за этого человека», — заключила Элла. Матушка-ветровозка расхаживала взад и вперед по верандочке из плавника. От ее топота содрогалась вся хижина, и от свай во все стороны расходились круги. «Да откуда тебе ее помнить?» — разорялась она. «Наша мать выгнала ее из дому, когда ей только-только 13 исполнилось. Мы обе тогда пешком под стол ходили. Но я прекрасно помню те ссоры. Слышала их, лежа в постели. Она была настоящей распутницей». «Когда мы были помоложе, ты про меня говорила, что я распутница», — напомнила нянюшка. Матушка запнулась, на мгновение растерявшись, но потом раздраженно отмахнулась. «Ну, говорила», — мрачно пробормотала она. «Но ты, в отличие от нее, чар ни на кого не напускала». «Просто ни к чему было», — радостно ответила нянюшка. «Платье с глубоким вырезом более чем достаточно». «С глубоким вырезом и коротким подолом, насколько мне помнится», — буркнула матушка. «Но она пользовалась всякими заклятиями. Причем необычными, нет. И всегда все делала назло». Нянюшка Яг уже собиралась было съязвить что-то вроде «Да неужели? Хочешь сказать, она была не столь покладистой и скромной, как ты, Эсме?» Но вовремя прикусила язык. Не стоит играть со спичками на пиротехнической фабрике. «Ужас, сколько жалоб было!» — хмуро проговорила матушка. «Что ни день, так очередной папаша жаловаться заявляется». «А вот насчет меня никто никогда не жаловался», — с гордостью заметила нянюшка.